Девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полузастенчивым, полурадостным голосом: «Здравствуй, дядя Сережа!» «Здравствуй», — ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера. «А ты почему не приехал завтра?» — продолжал ребенок, испытующе посматривая на дядю. «Мама тебя очень бронила. Она говорит, что ты какой-то деревянный». «Мама пошутила», — медленно и внушительно сказал Геник. «Она думала, что ты умная, а ты глупенькая». «Это уж ты глупенький-то», — девочка надулась. «Не буду тебя любить». «Вот как? Это почему?» «А ты... ты ведь хотел привезти железную дорогу, еще зайчика. Разве ты обманщик?» «Я был сердит на твою маму», — вывернулся Геник. «Я хотел, чтобы тебя назвали Варей, а она меня не послушала». «Варя — это у кухарки», — заявила девочка, подступая ближе. «Она рыжая, а я Оля». «Ну вот. Но теперь я уже перестал сердиться, и знаешь, что я придумал?» «Нет, какую-нибудь дрянь», — осведомилась девочка. «Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари». «Я не учусь, это папа так говорит», — хладнокровно возразила племянница. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй», — продолжал укоризненно покачивать головой Геник. «Ну, я не буду. Ну, скажи, что», — приставала девочка. «А ты любить меня будешь?» «Да», — Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Генику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. «Ну, скажи же, скажи». «Мы», — торжественно заявил Геник, — «поедем с тобой по настоящей железной дороге». «В Италию», — с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились. «В Италию. Мы возьмем с собой маму. Мы еще возьмем... возьмем вот кого», — Оля задумалась. «Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Ганьку, и француженку. Нет, француженку не нужно, она злая. Она все жалуется, а папка ее очень любит за это». «Вот как? Ну, мы ее тогда оставим без обеда». «Вот, так ей надо», — девочка с нетерпением смотрела на Геника. «Мы едем в Италию». «Нет», — печально вздохнул Геник. «Я и забыл, что мне нельзя ехать». «Ну», — Оля недоверчиво и огорченно раскрыла рот. «А почему нельзя, а?» Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать. Геник погладил ее по щеке и сказал: «Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу». «Вот такую, как у папы», — озабоченно заметила девочка, — «белую. А ты был в Италии?» «Был. Только там шляпы лучше папиной». «Да, как же, у папы всегда лучше», — заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости. «Сережа, едем», — закричала она, хлопая в ладоши. «Скорее! Я дам тебе папину шляпу. Вот!» Геник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза. «Не надо, Оля», — сказал он печально. «Мама узнает, будет бронить Олю». «Мамы нет, Сережа, она у художника, знаешь, плешивый». Геник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих. Тогда он достал из бокового кармана номер вчерашней газеты и развернул ее, смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с массой восклицательных знаков. «Вызвали наряд городовых», — думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. «По улицам расставили шпионов, по углам сторожат конные жандармы, телефон работает». Где-то, вероятно, на соседнем дворе шарманка заиграла хрипящий жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Генику. Маленькая вертлявая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное с бледным лицом. Геник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся. Стена имела не менее сажени в вышину. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно, как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком случае, нечего было и думать повторить снова эту штуку. Всматриваясь пристальнее в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кусочки мощеного двора и угол каменного многоэтажного дома. Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приводить себя в порядок. Затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада. Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Странный колющий озноб пробегал по его ногам, несмотря на июльскую жару. Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед Геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи. Большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы. «Вот папина шляпа, Сережа», — заявила она, шумно переводя дыхание. «Надевай». Она привстала на цыпочки, и прежде чем Геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помятую черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую панаму. «Ах!» — она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди с явным восхищением, посматривая на дядю. Незаметным ударом ноги Геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор. «Ну, вставай же, поедем!» «Погоди, детка», — улыбнулся Геник, — «еще поезд не пришел. Он придет скоро, скоро, и тогда мне еще нужно съездить по делу на часок, потом я вернусь, и мы отправимся». «Ну, пойдем ко мне, я покажу тебе Зизи, она сейчас завтракает, а потом будет кувыркаться, у нее глаза болят. Видишь ли, очень жарко, а в комнате еще теплее, я даже хочу снять пальто». Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком сером пиджаке, делавшим его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто. «А я сяду к тебе?» — она заглянула ему в глаза. «Можно? Только ты меня усами не трогай. Папа меня всегда усами щекочет». Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер. «А ты хочешь какао, Сережа? Мама мне всегда велит пить какао. Оно такое противное, как лекарство». Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада. Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание. Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху. Два городовых с револьверами наготове показались в изгибе аллеи, они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный и невысокий мужик, широколицый, с маленькими часто мигающими глазами. Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь. «Степан, он приехал! Дядя Сережа, вот он меня повезет в Италию!» Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше. Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами. «С приездом осмелюсь вас поздравить, барин!» — сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку. «Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем!» Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам. «Мы ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем. С Михайловской улицы из пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил. А кроме как через наш двор ему выскочить негде». «Какой человек?» — отрывисто спросил Геник. «Из тюрьмы сбежал, барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городового стрелял, прямо в живот угодил». Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный. «Степан!» — начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза. «Стоит мне сказать одно слово, и ты будешь немедленно уволен. Помогать охране порядка — твоя прямая обязанность». «В то время как вот они, — он указал взглядом на городовых, — не жалея жизни, исполняют свой долг, ты сидишь в пивной, разинув рот, ловишь мух. Очень хорошо». «Господи, уж лишь я, ведь на один секунд, ежели в эту-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не значит, что эх, барин!» Степан обиженно вздохнул и умолк. «Иди, я не держу тебя, впрочем, погоди. Позови извозчика, ряди в дворянское собрание». «Хорошо», — сказал угрюмо Степан, надевая картуз. Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь в полголоса. Оля робко подошла к Генику и тихо сказала. «Какой ты сердитый, а ты на меня будешь кричать?» «Нет». «Они кого ищут? Мазурика, да?» «Да». «Он какой, голый?» «Да». Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом. Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки. «Сережа, не плачь! Сережа, я обманула тебя, я буду тебя любить!» Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую загорелую руку.